Когда корабли 7-го американского флота пришвартовались к станции «Петушки», партийных девиц там не было. Но если комсомолок называть партийными, то каждая третья из них была блондинкой. По отбытии кораблей 7-го американского флота обнаружилось следующее. Каждая третья комсомолка была изнасилована. Каждая четвертая изнасилованная оказалась комсомолкой. Каждая пятая изнасилованная комсомолка оказалась блондинкой. Каждая девятая изнасилованная блондинка оказалась комсомолкой. И если всех девиц в петушках 428, определи, сколько среди них осталось нетронутых беспартийных брюнеток. На кого? На кого он теперь намекает? Собака. Почему это брюнетки все в целости, а блондинки все сплошь изнасилованы? Что он этим хочет сказать? Паразит. Я не буду решать и эту загадку, Сфинкс. Ты меня прости, но я не буду. Это очень некрасивая загадка. Давай лучше третью. Ха-ха, давай третью. Как известно, в петушках нет пунктов А, пунктов С тем более нет. Есть одни только пункты Б. Так вот, Папанин, желая спасти Водопьянова, вышел из пункта Б1 в сторону пункта Б2. В то же мгновение Водопьянов, желая спасти Папанина, вышел из пункта Б2 в пункт Б1.